Потом дверь фургона медленно открылась, и из-за нее, дрожа, с поднятыми вверх руками показались три женщины и трое мужчин. Это были какие-то незнакомцы.